Глава 4. Задерживаться на пожарище я не стал. Долги убийцам моих друзей выплачены, но сдается мне, что наемники из Ажарского легиона не просто заметают следы после очередного грязного дела, а мстят за уже пострадавших этой ночью товарищей. Свой кодекс чести они чтут безоговорочно, и тут я с ними полностью согласен. Многие остерегаются связываться с людьми Деберния именно из-за этого стайного принципа, обещающего гарантированное возмездие за убитых легионеров. Проблема лишь в том, что я только что хорошенько приумножил счет, который мне постараются предъявить наемники. Так что оставаться в Кантадере теперь для меня смерти подобно. Придется покинуть полюбившийся город и вновь отправиться в свои бесконечные скитания. На радость родственничкам Девилья. Впрочем, мой первый порыв выяснить с дражайшими кузенами отношения уже давно иссяк. И в Кантадере я оставался скорее от неимения своей крыши над головой, чем от желания извести под корень род Девилья. Так что решение уносить ноги далось мне достаточно просто. Гораздо сложнее было определиться с выбором направления бегства. И вот здесь я мог дать полную свободу своей фантазии. Ведь можно было с одинаковым успехом отправиться хоть на юг, хоть на запад или восток. Можно даже на север двинуться. Но там не так уж далеко до эльфийской границы, где сейчас слишком неспокойно. Впрочем, может, это и к лучшему. В том направлении меня станут искать в последнюю очередь. В том же, что меня будут искать, я совершенно не сомневался. У графа Деберния медвежья хватка и недюжинный ум. Несомненно, он сопоставит факты и поймет, кому обязан срывом своих планов в Кантадере. Я слишком хорошо знаю эту публику, чтобы просто залечь на дно и надеяться, что вскоре все само собой успокоится. Известно ли людям графа о моем монтерском периоде жизни? Ответ может быть любым, но лучше исходить из тех соображений, что известно. Потому напрямую в Эскарон я отправиться не рискну, а вот, сделав крюк в сторону севера, пожалуй, попробую. Неисповедимы пути Господни. Судьба словно насильно подталкивает меня в сторону страны, с которой меня связывают наиболее теплые воспоминания. Как ни крути, а та часть детства, которую я считал счастливой, прошла в Эскароне, да и до получения этого проклятого письма о баронском наследстве я вполне хорошо себя ощущал в Монтере. Вот и отправлюсь туда. Рене Орлов не откажет в протекции старому знакомцу, а учитывая, что сам он теперь уважаемый человек и даже граф, да еще и на хорошем счету у могущественного начальника Департамента безопасности королевства графа де Бюэя, проблема обустройства на новом старом месте и вовсе выглядит пустяшным делом. Есть еще один важнейший довод в пользу Эскарона. Люди Деберния там вне закона, им туда хода нет. Размышлял я на тему выбора направления бегства из Кантадера на ходу, пробираясь по темным улицам к речному порту. Во-первых, нужно было как можно скорее покинуть район, в который уже начали стягиваться стражники, пожарные и простые зеваки. Во-вторых, от порта можно было двинуться к северной заставе, а можно и напроситься на отправляющееся вверх по реке судно. Благо, денег у меня на такие путешествия теперь хватает. Если смотреть по карте, то ближайший путь к цели моего путешествия лежал на восток. Но, к большому сожалению, там дорогу преграждали горы, которые легче обойти, нежели продираться через редкие перевалы. Так что выбор невелик. Либо на юг до морского порта по суше или по реке, либо на север через города Энсенада, Уэска и Картиана. Однако же, дойдя до улицы Левара, я остановился как вкопанный. «Смычок, ну не дурак ли ты?» — спросил я сам у себя, для пущей убедительности стукнув себя кулаком по лбу. «Какой порт? Какая северная застава? Если уж на кону стоят такие деньги, то люди Деберния взяли под наблюдение все выходы из города еще днем, чтобы бельчонок не смог ускользнуть. Нельзя соваться ни туда, ни туда, если жить хочу. А я пока на тот свет не спешу». Я свернул вправо, пересек маленький парк позади монастыря Святого Антония, перебрался через остатки старой городской стены и оказался в темном и неприглядном районе Триана, населенном преимущественно городской беднотой и наемными работниками с окрестных ферм. Гулять здесь в темное время суток чужакам не рекомендуется, как по причине большой вероятности быть убитым и ограбленным, так и из-за возможности свернуть себе шею, угодив в темноте в канаву с нечистотами. Зато через Триану можно выйти из Кантадера прямо в поля, минуя все заставы и посты стражи. Я не часто бывал здесь, но повадки местных обитателей были мне прекрасно знакомы. Потому, едва заслышав сзади осторожные шаги, небрежно бросил через плечо: «Крысам на корм пущу, каналии». Подействовало. Еще десяток шагов ночные охотники следовали за мной, оценивая реальность угрозы. Потом отстали. И правильно сделали, ибо в противном случае все вышло бы ровно так, как я и обещал. Не по зубам я местным грабителям. Миновав перекресток с главной местной достопримечательностью, трактиром у Марии, в котором отродясь никакой Марии не было, я осторожно спустился во враг. А поднявшись на его противоположный склон, уже очутился на окраине ржаного поля. Здесь город заканчивался. Когда намечал себе маршрут, думал в этом месте постоять пару минут, глядя на ночной город. Так сказать, попрощаться с Кантадером. Однако, повернувшись, обнаружил, что отсюда смутно видны лишь ближайшие трущобы Трианы, да далекие огоньки, расположенных на горе богатых вилл. Сплюнув с досады, я отправился прямо по ржаному полю в сторону севера, стараясь при этом немного забирать левее, чтобы утром выйти к дороге на север, в сторону города Энсенада. Впрочем, на сегодня я счел свою задачу выполненной и, завернувшись в плащ, завалился спать прямо в поле. Думаю, что банда графа де Берни завтрашний день точно должна потратить на мои поиски внутри Кантадера, так что нет никакого смысла сбивать ноги в темноте, тем более что денек выдался беспокойный, а силы мои не беспредельны. Лучше отдохнуть сейчас, в месте, где меня гарантированно не найдут, чем потерять бдительность от усталости на дороге. Кантадер еще не север Нугулема, но здесь уже чувствуется дыхание предгорий, а по ночам воздух прилично остывает даже в середине лета. К утру не то чтобы стало холодно, но после знойного дня и душного вечера утренняя свежесть оказалась прекрасным бодрящим средством, чтобы разбудить меня еще до восхода солнца. Быстро сделав с десяток разминочных движений, чтобы согреться, я направился в сторону дороги. Почти сразу мне повезло встретить крестьянина на телеге, спешащего по утренней прохладе вернуться из города в свою деревню. За медную монету он любезно согласился подвести меня до постоялого двора в селе Сабадель и поведал новости о странном переполохе в Кантадере и наемниках, которые совместно с городской стражей проверяют всех выезжающих из города. Я изобразил неподдельный интерес, чтобы потешить самолюбие рассказчика, и полностью поддержал его утверждение, что при короле Хуане Добром такого безобразия не происходило. Хотя откуда мне знать, как было при короле Хуане, если он правил еще до моего рождения? Жаль, что о ночных происшествиях мой попутчик не имел ни малейшего представления, завалив меня россказнями о чем угодно, только не об интересующих меня событиях. Это было странно, поскольку обычно слухи такого рода распространяются быстрее ветра. Было похоже на то, что де Берни настолько серьезно относится к этому делу, что убедил городского алькальда де Стефана действовать в своих интересах. Липкие щупальца страха проникли в мою душу, заставив невольно оглянуться в сторону удаляющегося Кантадера. Что же такого украл бельчонок, что наемники готовы ради этого перерыть сверху донизу большой город? Или ими движет только лишь месть за убитых товарищей? Месть тоже важна. Это для Ажерского легиона вопрос престижа. Но на силовую поддержку завершения сделки с Мигелита были изначально брошены слишком большие силы. Что-то тут не так. И ответ может крыться в тех письмах, что бельчонок вручил мне бонусом к оплате моих услуг. Придя к такому выводу, всю оставшуюся дорогу до Сабаделя я с трудом сдерживал желание ознакомиться с содержимым писем немедленно. Со словоохотливым возницей мы распрощались у постоялого двора «Еловая шишка». Его деревня располагалась в стороне от большой дороги, и он предпочел продолжить путь, не задерживаясь здесь на стаканчик вина. Я же оплатил комнату, заказал завтрак в номер и велел в течение часа меня не беспокоить. За чтение писем принялся прямо за едой. Терпеть больше не было мочи. Дважды останавливался из-за охватывавшего меня чувства стыдливости. Чтение подобных писем для меня все равно, что подглядывание в замочную скважину. Неприлично. Да и ничего необычного у них не было. Просто любовная переписка молодого дворянина и замужней женщины. Причем, судя по пожелтевшей бумаге и выцветшим чернилам, истории этой было как минимум пара десятков лет. Так что нельзя было даже быть уверенным, что ее участники еще живы и находятся в добром здравии. но любопытство и желание пролить свет на причины наших с Бельчонком злоключений в конце концов преодолели мои моральные устои, заставив таки дочитать чужие письма до конца. Дворянина звали Фернандо, сеньору — София, и их любовная связь длилась не менее 5 лет. Более того, плодом этой любви стали 2 сыновей. Потом любовникам пришлось расстаться, но полная трогательных слов переписка продолжалась еще много лет. Ну и что здесь, черт побери, такого, что могло заинтересовать Деберни? Настолько заинтересовать, чтобы отвалить за эти письма кучу золота Бельчонку, а потом перевернуть половину Контадера в их поисках? Решительно не понимаю. Ладно бы история была относительно свежа, чтобы использовать ее в целях шантажа. Но тут-то все не так. Случилось это лет так 20-30 назад, и бастардам, рожденным от этой яркой, но по сути преступной любви, сейчас больше лет, чем мне. Я настолько погрузился в размышления, что не сразу обратил внимание на доносящийся с улицы шум. Судя по всему, на постоялый двор прибыло сразу много людей, и они вполне могли оказаться наемниками Ажерского легиона. Эта тревожная мысль заставила меня испуганно метнуться к окну. Слава богу, нет. Это были не люди Деберни. Во дворе еловой шишки стояла роскошная карета с незнакомым мне гербом на дверце. Слуги в синих ливреях выгружали из нее дорожные сундуки. Местные конюхи распрягали лошадей, а богато одетый толстячок лет 50 на вид, на повышенных тонах, разговаривал с группой вооруженных людей. Последних было 8 человек, и потому как почтительно они себя вели по отношению к толстяку, можно было определить их как находящихся на службе у этого чем-то недовольного господина. Судя по всему, это нанятая охрана при богатом сеньоре, причем почти целиком состоящая из бывших солдат. Лишь предводитель, как раз и споривший о чем-то с нанимателем, явно был дворянином. Я высунулся в окно, стараясь разобрать суть спора, но тут распахнулась дверца кареты, и во дворе еловой шишки появилась прелестная молодая девушка. Правильные черты лица, вьющиеся каштановые пряди, выбивающиеся из-под модной шляпки, легкая походка. Она не могла не привлечь к себе внимания. Причем не только моего, но и всех находившихся в это время во дворе, включая командира охраны и сердитого сеньора. Все, как по команде, замолкли, обратив свои взоры на сеньориту. «Отец, я распоряжусь насчет завтрака. Сеньоры, жду вас через 15 минут в общем зале». «Сеньоры, Елена, не хотят нас дальше сопровождать», — нервно выпалил хозяин кареты, хотя уговор был совсем другой. «Насильно мил не будешь, папенька, не хотят — не надо. В Энсенадо наймем новую охрану». Сказано это было совершенно спокойно, без малейших проявлений гнева или презрения к нарушившим договор охранникам, но и без сожаления. Я невольно залюбовался девушкой, демонстрировавшей завидную выдержку и в то же время отсутствие высокомерия и заносчивости. Большая редкость по нынешним временам среди юных аристократок, знаете ли. И тут, словно почувствовав мой взгляд, синьорита подняла голову и увидела меня, наполовину высунувшегося в окно. Наши взгляды встретились. Я в первый момент растерялся, но потом сподобился таки на молчаливое приветствие. Лена ответила легким кивком головы, после чего направилась внутрь еловой шишки. Из моей же груди невольно вырвался вздох сожаления. Почему-то сразу подумалось, что именно такую девушку я хотел бы видеть хозяйкой в своем доме. И тут же вспомнилось, что никакого дома у меня нет. А голодранцам вроде меня не стоит даже мечтать о таких сеньоритах. «Как жаль!» — прошептал я и снова вздохнул. Невольно моя рука нащупала перевязь, в которую я загодя аккуратно перепрятал все монеты из оставшегося от Бельчонка кошеля. По иронии судьбы, именно сейчас я чувствовал себя обеспеченным на год вперед человеком. Правда, это если вести тот образ жизни, что я вел в Контадере. В таком случае я мог бы безбедно существовать, даже не торгуя, как обычно, своей шпагой. Но этих денег было явно недостаточно, чтобы обзавестись собственной усадьбой или даже просто домом. От невеселых мыслей меня отвлек осторожный стук в дверь. Слуга сообщил, что оседланная лошадь ожидает меня в конюшне. Что ж, не нужно забывать о грозящей мне опасности. Чем быстрее я уберусь подальше отсюда, тем больше у меня будет шансов остаться в живых.